Игорь взял со столика банку и пинцет и снова нырнул под диван. Там он в узком свете фонарика подполз на локтях поближе к темному комочку, открыл банку и, затаив дыхание, осторожно поддел пинцетом комочек пепла, медленно перенес его в банку, опустив верхнее отделение, затем плотно закрыл ее пробкой и тогда только с облегчением жадно вздохнул. — Вы чего там сопите? — насмешливо любопытствовала Лена. — Ничего, все в порядке, — ответил Игорь, выползая из-под дивана и отряхиваясь. — Вы уж извините меня за этот цирк. «А чем вы там занимались? Что это в банке?» «В банке?» Игорь вовсе не собирался посвящать девушку в свой опыт с пеплом. «Это я еще вчера должен был сделать», — сказал он самым равнодушным тоном и даже пренебрежительно махнул на банку рукой. «Видно, кто-то из преступников заполз под диван, скорее всего, за шахматной фигуркой, которая туда закатилась, и собрал одеждой комок пыли. Ее важно исследовать. Наука в борьбе с преступностью», — иронически произнесла Лена. Внезапно на столике у двери зазвонил телефон. Лена поспешно поднялась со стула, взяла трубку. — Алло, папа? Ну где же ты? Тебя тут из милиции дожидаются. Но это уж ты сам спроси. Мы беседуем на разные темы, проводим интересные опыты. Она прыснула. — Да нет. Ничего мы не попортим, не волнуйся. Что я не понимаю? О, Господи! Мне это надоело. Пока. Она раздраженно бросила трубку и обернулась к Откаленко. Мой драгоценный папаня приехать никак не может. Просит извинить. Он вам очень нужен? Да нет, не горит, заверил ее Игорь. В другой раз повидаемся. Завтра, например. Но я сначала позвоню. Игорь поднялся. Все, Леночка. — Пойду. Рад был познакомиться. — Так и быть, — театрально вздохнула Лена. — Отпущу. Была без радости любовь, разлука будет без печали, как написал поэт. Уже спускаясь в лифте, Игорь удовлетворенно подумал. — А ключик-то от кражи, возможно, у меня в портфеле. В тот же день Виталий Лосев после окончания оперативки в отделе направился в этот злополучный парк, где накануне так неудачно провел вечер Петр Шухмин со своей девушкой. Предупрежденный по телефону капитан Филипенко встретил Лосева с нескрываемым удовольствием. Еще бы, ведь сам Мур принимался за дело. И отчетность по их милицейскому пункту будет выглядеть красиво. Однако, кроме таких чуть корыстных соображений, Филипенко просто был рад встретиться с Лосевым, о котором кое-что уже слышал. При всей коллективности в работе розыска Лосев сумел отличиться в нескольких громких делах, о раскрытии которых потом докладывал на одном из занятий в школе оперативного мастерства, где собирался руководящий состав уголовного розыска со всего города. Вел тогда занятия сам генерал, Филипенко очень хорошо это помнил. И вторым пунктом было сообщение Лосева. Главный упор Лосев тогда делал на психологию допроса. Его начальник отдела, полковник Цветков, сказал, что у Лосева это сильная сторона в расследовании. Ну а сам Лосев начал свое выступление словами: «Товарищи, преступник тоже человек». По аудитории прошел сдержанный смешок. В зале сидели зубры, которые без того знали такие прописные истины. Но дальше все было важно и интересно, и проводили Лосева уважительно. Поэтому, узнав, что приедет Лосев, Филипенко сразу же вспомнил то занятие. Увидев стремительно входящего к нему Лосева, Филипенко поспешно вскочил из-за своего стола, словно ему перелилась энергия, излучаемая гостем. На оживленном, уже слегка загорелом лице Лосева светилась такая искренняя доброжелательность и симпатия, что Филипенко сразу поддался его обаянию. — Привет, — сказал Лосев. — Капитан Филипенко, ну мы вроде почти однолетки с тобой. И в звании недалеко ты от меня ушел, так что можем по имени, если не возражаешь. Тебя как зовут? — Василий. — А тебя Виталий. — Точно. Но для начала расскажи про убийство. Что там известно? Все еще продолжая дружески улыбаться, Филипенко повернулся в своем кресле к стоящему рядом сейфу,